колебалась вся толпа. Сначала пронеслось по всему берегу молчание, подобное тому, как бывает перед свирепою бурею. А потом вдруг поднялись речи, и весь заговорил берег. Как? Чтобы жиды держали на аренде христианские церкви? Чтобы ксендзы запрягали в оглобле православных христиан? Как? Чтобы попустить такие мучения на русской земле от проклятых недоверков? Чтобы вот так поступали с полковниками и етьманом? Да не будет же сего, не будет! Такие слова перелетали по всем концам. Зашумели запорожцы и почуяли свои силы. Тут уже не было волнений легкомысленного народа. Волновались все характеры тяжелые и крепкие, которые не скоро накалялись, но, накалившись, упорно и долго хранили в себе внутренний жар. «Перевешать всю жидову!» — раздалось из толпы. «Пусть же не шьют из поповских рис юбок своим жидовкам! Пусть же не ставят значков на святых пасхах! Перетопить их всех поганцев в Днепре!» Слова эти, произнесенные кем-то из толпы, пролетели молнией по всем головам, и толпа ринулась на предместье с желанием перерезать всех жидов. Бедные сыны Израиля, растерявшие все присутствие своего и без того мелкого духа, прятались в пустых горелочных бочках, в печках, и даже заползывали под юбки своих жидовок, но казаки везде их находили. «Ясновельможные паны!» — кричал один высокий, длинный, как палка, жид, высунувший из кучи своих товарищей жалкую свою рожу, исковерканную страхом. — Ясновельможные паны! Слово только дайте нам сказать одно слово! Мы такое объявим вам, чего еще никогда не слышали! Такое важное, что не можно сказать, какое важное! — Но пусть скажут! — сказал Бульба, который всегда любил выслушать обвиняемого. — Ясные паны! — произнес жид. Таких панов еще никогда не видовано, ей-богу, никогда. Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете. Голос его замирал и дрожал от страха. Как можно, чтобы мы думали про запорожцев что-нибудь нехорошее? Те совсем не наши, те, что арендаторствуют на Украине. Ей-богу, не наши. То совсем не жиды, то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить. Вот и они скажут тоже. Не правда ли, Шлема? Или ты, Шмуль? — Ей-богу, правда! — отвечали из толпы Шлема и Шмуль в изодранных еломках, оба белые, как глина. — Мы никогда еще, — продолжал длинный жид, — не снюхивались с неприятелями. — А католиков мы знать не хотим, пусть им черт приснится. Мы с запорожцами, как братья родные. — Как? Чтобы запорожцы были с вами братья? — произнес один из толпы. — Не дождетесь, проклятые жиды! «В Днепр их, панове, всех потопить, поганцев!» Эти слова были сигналом. Жидов расхватали по рукам и начали швырять в волны. Жалобный крик раздался со всех сторон, но суровые запорожцы только смеялись, видя, как жидовские ноги в башмаках и чулках болтались на воздухе. Бедный оратор, накликавший сам на свою шею беду, выскочил из кафтана, за которое было его ухватили, в одном пегом и узком камзоле схватил за ноги Бульбу и жалким голосом молил. — Великий господин, ясновельможный пан, я знал и брата вашего, покойного Дороша. Был воин на украшении всему рыцарству, я ему 800 цехинов дал, когда нужно было выкупиться из плена у турка. — Ты знал брата? — спросил Тарас. — Ей-богу знал, великодушный был пан. — А как тебя зовут? — Янкель. — Хорошо, — сказал Тарас. И потом, подумав, обратился к казакам и проговорил так. — Жида, будет всегда время повесить, когда будет нужно. А на сегодня отдайте его мне. Сказавши это, Тарас повел его к своему обозу, возле которого стояли казаки его. — Ну, полезай под телегу, лежи там и не пошевелись. А вы, братцы, не выпускайте жида. Сказавши это, он отправился на площадь, потому что давно уже собиралась туда вся толпа. Все бросили вмиг берег и снарядку челнов, ибо предстоял теперь сухопутный, а не морской поход. И не суда, да казацкие чайки, понадобились телеги и кони. Теперь уже все хотели в поход, и старые, и молодые. Все с совета всех старшин, куренных, кошевого и с воли всего запорожского войска положили идти прямо на Польшу, отомстить за все зло и посрамление веры и казацкой славы, набрать добычи с городов, зажечь пожар по деревням и хлебам, пустить далеко по степи о себе славу.